Да ты глыба холоднющего рассудка по сравнению с ним. Не смей пачкать имя близкого мне существа. Это низко, лучше помалкивай. Он так изменился? Спросил Кикха сам у себя. Настолько? А я слышал, тебя сложно обмануть, Элли. Ты же чувствуешь фальшь. Ты и так благосклонна к нему. Заткнись, пожалуйста. Я размышляю вслух, не унимался Кикха. Я допускаю, хоть и с трудом, что скитания изменили его. В таком случае вам обоим следовало держаться подальше от отца и его миров. Тем более от его престола. Зачем он вернулся? Он любит свой мир. Любит? Какое трудное применимое к нему слово. О, я сделаю вывод, что вы одинаковые. Ты когда-нибудь бросала любимых существ ради своих целей, Элли? Эл ответила не сразу, спокойно и с достоинством. Ты рылся в моем прошлом. Ну что ж, неплохо знать соперника. Чтобы ты не тратил понапрасну красноречие, я дам тебе совет. Не нужно манипулировать мной. Используя мое прошлое, оно не подействует. Я давно не жалею о прошлом и не живу им. Я терплю тебя, как ты сам выразился, до ближайшей двери. Мне нужны силы, тратить их на беседы с тобой я считаю излишним. Я объявляю односторонний обет молчания. Неприятно мое общество, а вот те три звезды, двигайся туда. Я решу, что ты спряталась от разговора, заметил Кикха. В ответ было молчание. Мне искренне интересно узнать о том, чем захватил тебя мой брат. Как знать, вдруг я изменю мнение о нем, тогда я помогу тебе победить. И опять молчание в ответ. Элли, не ускоряй шаг. Я двигаюсь быстрее тебя. Как ты собираешься искать дверь? Тебе не удастся совершить второй проход в одиночку. Она все-таки молчала. Было слышно, как она дышит, как позвякивает в такт шагам снаряжение, но сами шаги были едва слышны. Кика немного отстал, чтобы наблюдать ее походку. Он следовал за ней, не пытаясь обогнать, не произнося больше ни слова. Он любовался ее движением, спрашивал себя, что такого в ней, что так притягивает его. Так они шли, пока триада звезд не обернулась кроной, и светило над горизонтом жарило их спины, приближался окончательный восход, а она устала. Кикха стал замечать, как покачивается ее фигурка, и потом он услышал тихий писк. Эл достала свой приборчик, он призывно мигал. Эл вздохнула в ответ, обреченно, и выключила прибор. Дерево было совсем близко, крона словила свет, ослепительно отражая его. Остаток пути она прошла, прикрывая рукой глаза. Стало невыносимо жарко. Эл коснулась рукой ствола и согнулась. Усталость валила ее с ног. Она повернулась к Кикхе. «Подсади», — попросила она. Он встал, создавая тень. Свет так слепил, что она была благодарна ему. Перед глазами расплывался его силуэт, и Эл стала видеть совсем другой образ. Она решила, что от перегрева, с которыми уже не справлялись ни плащ, ни костюм, от этого марева она увидела лицо Алика, склонившегося над ней. Он нависал крупным силуэтом, Эл, повинуясь внутреннему позыву, потянулась к нему и упала на руки. «Наверх», — прошептала она, — «наверх, быстрее». Крепкие объятия сомкнулись, она почувствовала, что летит вверх. Зной на мгновение отступил. «Очнись!» Близко от нее было красивое, ярко освещенное лицо Кихи. Эл показалось, что она видит диковинное божество, всемогущее и недосягаемое. Она не испытывала ни тени опасений. Он близко, ближе, чем следует для нее безопасности. «Почему дерево, Эл? Почему дерево? Что ты знаешь?» «Дверь», — выдохнула она, — «выше». Ярусом выше стало гораздо прохладней. К ней вернулась способность оценивать обстановку. Эл поняла, как могуч физически и вынослив ее спутник. Он легко перемещался вместе с ней, перебираясь с ветви на ветвь. «Тут». Остановила она его. Эл пришлось встать на ноги, ее качало, она вцепилась в ствол. Плащ помешал ей двигаться. Эл потянулась рукой к застежке, Кикха опередил ее. Он быстро освободил ее от плаща. Эл не забрала его. Два шага, потом на коленях, потом ползком. Она продвинулась вдоль ветви. Волна подхватила ее, освежила чувство, вернула к жизни. Она увидела тот самый пейзаж из горы, цепочку движущихся существ. Как в прошлый раз в ее зрение обострилось. 6 фигурок двигались вдоль обрыва. Все было как в прошлый раз. «Здесь», — сказала она и ринулась вперед. Ощущение падения сменилось стремительным полетом. Наступила прохлада. Эл набрала полные легкие, но уже не плотного разогретого воздуха, а прохладного и мягкого. Голова сильно закружилась, подкосились ноги. Она поняла, что проход был завершен. Очнулась на коленях. Дневной свет заливал пространство. Это был другой мир. О присутствии вообще существования Кихи ей напомнил его шумный вздох и дрожь, прошедшая по всему телу. В памяти мелькали состояния из того мира. Опять не было сил. Слепил свет. Не было жары. Он напоминал о последних мгновениях там. Лицо Кихи стояло перед глазами. Эл сильно сжала веки, чтобы избавиться от наваждения. А ей все казалось, что он смотрит на нее. Эл открыла глаза и отшатнулась. Киха полулежал недалеко и действительно смотрел очень внимательно. И в его взгляде застыл вопрос, которого Эл не понимала. Она уже забыла, как он в действительности выглядел. Постоянные сумерки заставили вспомнить его как тень, которая все время сзади тот, кто не упускает ее из виду ни на мгновение. Эл закашлялась, дышать здесь нужно иначе. Уже привыкшие к плотному воздуху легкие раздувались, как кузнечные меха. Киха продолжал внимательно следить за ней. Он едва сам мог пошевелиться от усталости, но каково же ей? Она опять стала кашлять, ей пришлось согнуться и встать на четвереньки. После приступа она повалилась на бок и закрыла глаза, перестала шевелиться. В этом мире он видел и чувствовал больше. Ее телу не хватало энергии, одежда ей мешала. Следом пришла и боль. Она скорчилась, преодолевая приступ рези в животе, и слабо застонала. «Отвернись!» — грубо рявкнула она, и потом мягче. «Отвернись, пожалуйста!» Кика выполнил ее просьбу. Он мог не смотреть на нее, он чувствовал. Он слышал, как она раздевается. Он подождал, прислушался, обернулся, и рядом не было. Позволить ей скрыться из виду хоть ненадолго он не мог. Он еще видел оставленные ею следы и устремился за ней. Далеко она не уйдет. Зря он тревожился. Она просто спряталась за ближайшим уступом. Одежды на ней не было, она кучкой валялась рядом, а поверх она положила меч без ножен. Он видел ее спину. Она сидела на камне. Еще более маленькая, чем в одежде. «Проклятие! Я просила не смотреть! Перестань!» Это оскорбительно, стала протестовать она. Он увидел, как ее тело впитывает энергию, как само постепенно начинает излучать. Она вздрагивала, корчилась, ей было больно. Он продолжал смотреть и получил отпор. Эл развернулась, схватила ближайший камень и запустила в него. В меткости ей не откажешь, она едва не угодила ему в голову. Он увернулся и увидел, как она схватила следующий камушек. Ему пришлось укрыться за уступом. Второй снаряд врезался в камень, за его спиной рассыпался. Киха сел, опираясь спиной. «Ты моя прелесть!» — смеялся он. Она услышала, потому что следующий камень рассыпался о скалу недалеко от него. «Молчу, молчу», — сказал он. Некоторое время образ Эл занимал его ум. Потом он задумался над произошедшим переходом. Они прошли в следующий мир. Она вела его. Еще одна дверь, найденная ее силами. Он подчинился ее устремлению и пошел следом. А там, в пылающем мареве, ни он, ни она не могли лгать друг другу, плести интриги или спорить. Спасаясь, они ненадолго стали союзниками. А он, признаться, был рад подобному стечению обстоятельств. Теперь пришло другое состояние – осознание событий. Она знала, куда идет. Она знала, что делает даже в полубессознательном состоянии. Значит, знала и раньше. Само развитие событий помешало вырвать ее из состязания. Они прошли в следующий мир, чего же он еще ждал. Она их обманула, всех. Киха пережил приступ ярости. Еще несколько мгновений назад он испытывал к ней тягу, а теперь ненавидел. Это чувство затмило остальные. Он схватил обломок камня, яростно его сжал, тот рассыпался на куски. Он справился с первым приступом злости, встал и вышел из-за скалы. А Эл почти уже оделась. Она набрасывала на плечи свою серую куртку. Она застегивала одежду, заметила движение, обернулась. Он встретил ее строгий взгляд. Она свела брови, увидев его. и ничего дружелюбного в ее лице не было. Она перебросила через плечо ремень с ножнами и двинулась к уступу, за которым недавно сидел Кикха. Он проводил ее взглядом, она подняла свой плащ, который Кикха бросил на камни, осмотрела его, по-хозяйски тряхнула, набросила на плечи. Ее вид не сулил доброго отношения. «Спасибо, что помог мне, отныне мы ходим разными дорогами», — заявила она. Кикха помедлил, потом легко догнал ее. «Ты, оказывается, коварная. Ты изящно все скрыла. Ты знала о двери. Это красивая игра. А я поверил». В его тоне сквозило презрение. Он злился. Эл раздражала его присутствие. Присутствие Кихи заставляло ее отвлекаться и следить за ним, вместо того, чтобы изучать обстановку вокруг. Это был новый мир. И это важнее распри с ним. «Поздравляю с открытием. Ты уже решил, что я отступилась? Тебе не праздновать победу, потому что я иду дальше, без тебя». «Хочешь вражды?» «Не припомни, чтобы мы дружили», — усмехнулась она. Она пыталась уйти от него, но он не отставал. «Я не оставлю тебя в покое ни на один твой вздох. Хочу лицезреть, как тебя сожрет какая-нибудь удачливая местная зверюга», — заявил он. «О, этот мир обитаем. Спасибо за информацию. Я позабочусь, чтобы ты тоже стал трапезой». «Война, Элли? Я рад, что тебя злит мое присутствие. А что тебе больше раздражает, что я намерен дальше мешать или что я видел тебя голой?» Эл развернулась и увидела, как мелькает злорадство в ее взгляде. Пощечина была просто оглушительной. Она явно набралась сил и в голове у него загудела. Несмотря на разницу в росте, подпрыгнув, она дотянулась до его лица. Он успел перехватить ее руку прямо на лету и сильно тряхнул. «Вот как?» Он схватил ее за шиворот, поднял, так что ее лицо оказалось рядом с его лицом. «Не смей прикасаться ко мне!» «И что ты сделаешь?» Элла облизала сухие губы, поморщилась, показывая ему зубы. «Убьешь меня? А как же твоя свобода?» «Нет, Элли, не так все просто». Он впился в нее взглядом. Эл в него. И началась борьба. Зрачки девушки расширялись, стали бездонно темными. Она потом побледнела. Тяжело было смотреть в его глаза. Они пугали. В его лице и взгляде появилась демоническая ярость, оттенок злости. Эл не отпустила его. Она в упор смотрела. Ее обдало холодом и быстро стало ломить кости, и мир исчез. Осталось только глаза, его глаза, как у Лоралана. Красивые, но жестокие. Силы оставили ее. Тело обмякло, когда Кикха отпустил. Она рухнула вниз. «Посмотрим, как ты теперь доберешься до следующей двери. Хватит ли тебе сил пройти дальше?» — сказал Кикха, и он склонился. «Не забывайся, тебе следует знать свое место». Он рывком вытащил меч из ее ножен, тряхнул. Еще раз. Эл распласталась по земле. Она слышала шум удаляющихся шагов. «Мерзавец!» — прошептала она. Он отнял ее силы. Эл постаралась снова раздеться, но руки не слушались. Она осталась лежать на камнях без движения. Сознание уходило, пространство рассыпалось, и она перестала понимать, где находится.